начали закаливать свое подсознание. Выбор был всегда, но каковы твои познания? Тебя никто не остановит, надо только верить в это. Обходить шакалов и не быть притом задетым. Отговаривают оговорки, делать тебе надобное. Ты отравлен ядом твари, даже нету снадобья. И ты не видел, кто мутил за твоей спиной. Ты думал, это твои псы, но они не за тобой. Мы имеем право выбора, но не выбор права. Чужие мысли тебе башку никто не вправит. Решать чужие судьбы никто не будет вправе. Кому-то щедрая ложь лучше, чем скупая правда. Ты будешь подыхать, а они тебя добьют. Это ведь привычное дело для них, как трибьют. Но ты так и не узнаешь, что ж тебе в конце погубит. Те, которым доверял, в конце концов тебя судят. Кто друг, кто враг, где гниль, где шлак? Выбор за тобой, сливай ненужное во враг. Кто прав, кто не прав, но ты должен знать, всегда найдутся тысячи преград, чтоб тебя убрать. Кто друг, кто враг, где гниль, где шлак? Выбор за тобой, сливай ненужное во враг. Кто прав, кто не прав, но ты должен знать, всегда найдутся тысячи преград, чтоб тебя убрать. Беда таится в каждом из нас, куда ни глянь. Кто-то полосует руки в поперек в горячей ванне, другой вяжет мыльную шею тремя узлами, а из-за угла уже тянет запахом гари. Ярость и отчаяние пожирает нас изнутри. Мы подыхаем постепенно, открой глаза, смотри. Нас всех однажды заберет святая Дева Мария. Полягут все поголовно, даже цари и короли. Но ты можешь вложиться в отведенное тебе время, не сидеть на месте сиднем, а шагать вперед без изменений. Шаги мерил твой путь безмерен, всегда есть куда расти, никто не совершенен. Стань первым среди них всех, сломи мир серый, чтоб не жалел потом о прожитом, когда услышишь стук в двери. Верь мне, смерть войдет в сени и взвесит все поражения и победы на безмене. Кто друг, кто враг, где гниль, где шлак? Выбор за тобой, сливай ненужное во враг. Кто прав, кто не прав, но ты должен знать, всегда найдутся тысячи преград, чтоб тебя убрать. Кто друг, кто враг, где гниль, где шлак? Выбор за тобой, сливай ненужное во враг. Кто прав, кто не прав, но ты должен знать, всегда найдутся тысячи преград, чтоб тебя убрать. Нехватка времени имеет поголовно всех. Где же будет правда, когда стрелки на одной полосе? Кем будет мой сосед там, где не проходит свет? Мне интересно знать, чей след там притопчет снег. Нехватка слов давно застала тебя врасплох. Чей-то плод воображения вновь сбросил оковы. Глаголы побуждают рыбу биться о твой борт, но в спину толчок пошатнул мостов опоры. Позорно стало говорить свои мысли вслух, на продажных суд менять свою семью и любовь. День в день вновь и вновь жил остынет кровь, душа гниет, собирая вокруг сопища мур. Дух ослаб, пришел страх собственной тени, обречен на крах, привык каким себе не верить. Очередной баран попал в капкан тупых презрений, но цель видна и теперь не остановит стены. Кто друг, кто враг, где гниль, где шлак? Выбор за тобой, сливай ненужное во враг. Кто прав, кто не прав, но ты должен знать, всегда найдутся тысячи преград, чтоб тебя убрать. Кто друг, кто враг, где гниль, где шлак? Выбор за тобой, сливай ненужное во враг. Кто прав, кто не прав, но ты должен знать, всегда найдутся тысячи преград, чтоб тебя убрать.